Сражение отгремело великое, и великой была победа. Мадам пребывала в прекрасном расположении духа. Воздух свеж, вид чудесен. Я просто прелесть. Все замечательно. Куда направимся? Этой дорожкой? Я твердо решила не вести разговоров с мадам. Я пришла в негодование от ее вероломства. Но подобная решительность не для юной девушки, и у черты леса мы уже оживленно, как обычно, беседовали. У меня нет желания заходить в лес, мадам. С какой цель? Моя бедная мама погребена там. Там, где склеп? Нетерпеливо потребовала ответа мадам. Я подтвердила. Право, престранней цель. Не ходить туда, где погребена бедная мама. О, детка, что сказал бы добрый мосье Руфин, услышав такое? Вы, конечно, не совсем без сердца, и потом не без меня. Аллон, пройдем туда, хотя бы часть пути. Я охотно согласилась. Мы ступили на заросшую травой дорогу, и она скоро привела нас к мрачному сооружению. Мадам де Ларужьер не могла скрыть любопытство. Она уселась на скамье напротив мавзолея в одной из самых своих томных поз, склонив голову на руки. «Как грустно! Как мрачно!» — бормотала мадам. «Какая величественная могиля! Каким же должно быть трист для вас, моя детка, посещение этого места, когда в памяти образ милой маман? Там новая надпись? Разве не новая?» «Да, действительно, и мне так показалось. Я изнурена. Может быть, вы, моя дорогая мать, прочтете мне ее помедленнее, поторжественнее?» Подойдя к гробнице, я не знаю, почему вдруг кинула взгляд через плечо и ужаснулась. Лицо мадам искажала омерзительная, насмешливая гримаса. Мадам притворилась, что с ней случился приступ кашля, но это ей не помогло. Она поняла, что обнаружила себя передо мной и громко расхохоталась. «Подойдите, детка, дорогая! Я вдруг подумала, как глупо все это. Гробнись, эпитафий. У меня не будет ничего. Нет, никаких эпитафий. Вначале мы считаем, что тут истина. Голос мертвых, а потом видим, что просто глупость живых. Я это презираю. Как вы думаете, дорогая, ваша нуль, как говорится, дом с привиденными?» «Почему же?» — ответила я вопросом. Я почувствовала, что покраснела, потом, наверное, побледнела. Я испытывала настоящий страх перед мадам и растерялась от ее неожиданных слов. «Энн Уикстед утверждает, что есть призрак. Вот почему. Как же темно это место! И сколь многие из руфинов похоронены здесь, не так ли? Какие высокие деревья кругом, какие необхватни! И никого поблизости!» Мадам жутко выкатила глаза, будто уже завидела нечто из потустороннего мира. Мне же она сама показалась в тот момент исторгнутым оттуда чудовищем. «Уйдемте, мадам», — сказала я, чувствуя, что если хоть на мгновение поддамся страху, отступавшему меня со всех сторон, то совсем утрачу власть над собой. «О, уйдемте! Пожалуйста, мадам! Мне страшно!» «Нет, напротив, мы не уйдем. Садитесь рядом со мной. Вам покажется это странным, машери. Воистину причудливый вкус. Но я очень люблю быть поблизости с мертвыми. В уединенные места, как это. Я не боюсь ни мертвых людей, ни живых призраков. А вы виделись когда-нибудь с призраком, дорогая? Мадам, пожалуйста, умоляю вас. Будем говорить о другом. Какая глюпышка. Да вам и не страшно. Я виделась с призраками. Например, прошлой ночью один, видом схожий с обезьяней, сидел в углу, обхватив руками колени. Такое гладкое, старое, старого старикашки лицо у него было и белющие, большущие глаза. «Уйдемте, мадам! Вы хотите меня напугать?» — вскричала я, по-детски загораясь яростью, сопутствующей страху. Мадам рассмеялась отвратительным смехом. «Хамбьен, глюпишка! Не скажу обо всем остальным. Если уж вы в самую деле напуганы, давайте поговорим о другом. Да-да, пожалуйста. У вас такой добрый человек, отец добрейший. Но не знаю, почему, мадам, я ужасно боюсь его и не могу сказать ему, что очень его люблю. Мои признания, как ни странно, вовсе не были вызваны доверием к мадам, скорее страхом. Я пыталась умилостивить ее, вела себя с ней так, будто она умела сочувствовать, в надежде, что каким-то образом пробужу в ней сострадание».